Эпилог. Обер-лейтенант Хельмут Штольц шел по абсолютно пустынным и совершенно обезлюдневшим улицам Тарасовки, постепенно погружаясь в дикий и первозданный ужас. Такой жути он не мог представить себе даже в самых кошмарных снах. Все его сослуживцы, еще вчера здоровые и жизнерадостные, сегодня превратились в отвратительные смердящие трупы, взглянуть на которые без содрогания он просто не мог. Обезображенными трупами победоносных солдат фюрера была завалена вся деревня, жители которой куда-то исчезли. Ему на пути время от времени попадались только трупы полицаев, униженно прислуживающих победоносным войскам вермахта. Их скрюченные в посмертных конвульсиях тела были такими же обезображенными, как и останки немцев. Что здесь могло случиться, Хельмут даже не мог себе представить. Его рассудок, пребывающий в полной прострации, находился в тяжелом ступоре. Такое с ним случалось только раз в жизни, когда его подразделение попало в грамотно выстроенный русскими комиссарами настоящий котел. В тот день его рота лишилась более половины своей штатной численности, а также своего командира, гауптмана Беккера. Вырваться из котла удалось лишь счастливчикам, в числе которых находился и Хельмут, носивший на своих плечах пустые погоны лейтенанта. После небольшого отдыха и укомплектования потрепанного подразделения Хельмута необстрелянными новичками, Штольц получил ромбовидную звезду на погон обер-лейтенанта и должность заместителя командира роты. Но это же раз никого живого из его роты не осталось совсем. «Это какое-то безумие!» Нервно выкрикивал обер-лейтенант, остановившись у большого скопления мертвых тел, валяющихся на земле сплошь со спущенными штанами. «И это отвратительная вонь!» «Согласен, Хельмут», — ответил Штольц, стоявший рядом майор Зигмунд Кранке, командир роты охотников, наконец-то прибывший в Тарасовку в полном составе. «Такого дерьмища я не встречал, хотя в жизни повидал всякого». Именно за ягд-командой майора Кранке и отправился обер-лейтенант Штольц в штаб округа вчерашним вечером. Партизаны в последнее время очень досаждали гарнизону Тарасовки, постоянно пробуя на прочность его защиту. Одного взвода истребителей явно не хватало, а основная часть роты охотников на партизан все никак не могла добраться до их деревни. И только после небольшого скандала, устроенного Хельмутом в штабе, да, после угроз отправить рапорт о сложившейся ситуации вышестоящему руководству, дело сдвинулось с мертвой точки. Железнодорожный узел Тарасовки имел действительно важное стратегическое значение для логистики вермахта. Если бы партизанам удалось вывести его из строя, это бы парализовало на долгое время снабжение очень большого количества подразделений немецкой армии и привело бы к серьезным последствиям на фронте. Мало того, если бы партизанам удалось разрушить еще и единственный мост через реку, об этом Хельмут даже и думать не хотел. Это бы было вообще катастрофично. Восстановить его за короткое время подручными силами вообще не представлялось возможным. Пройдя сквозь калитку на огороженную территорию возле Дома культуры, где располагался штаб роты, Штольц бросил взгляд на синюшный труп какого-то рядового, живот которого раздулся до неимоверных размеров, даже вырвав с мясом нижние пуговицы мундира и передернул плечами. Мертвец словно этого и дожидался. Неподвижное прежде тело неожиданно вздрогнуло и с громким хлюпающим звуком выпустило скопившиеся в кишечнике газы вместе с брызнувшей во все стороны кроваво-коричневой жижей. «Сука!» Громко выругался Кранке, а обер-лейтенанта просто вывернуло на изгаженную нечистотами землю. «Мертвец! Обосрался! Да я сам чуть не обосрался, Зигмунд!» Вытирая ладонью клейкую нитку слюны, свисающую из угла рта, признался Хельмут. «Дерьмо! Кругом одно дерьмо! И трупы, которые не перестают срать даже после смерти! Как такое вообще возможно, дружище? Такое ощущение, что мы с тобой попали в самый настоящий ад!» «Да, не для слабонервных это все, Хельми!» Согласно кивнул головой майор. «Но не надо поминать ад, всему есть научное объяснение. У бедолаги, видимо, наконец-то расслабились сфинктерные мышцы, сдерживающие все это дерьмище. Ты видел его живот, старина? И представляешь, какое там было давление? Вот и сорвало мертвое ко днище!» Кранки весело заржал, затем сморщился и сунул в рот сигарету. «Может быть, хоть табачок вонь заглушит. Во всей этой истории нам с тобой несказанно повезло, дружище. И в чем же?» Обер-лейтенант достал из кармана на свой платок, как следует отплевался и, избавляясь от остатков рвоты, и вытер им рот. «Что этот мертвяк перданул не в нашу с тобой сторону?» Прикурив сигарету, вновь гламогласно заржал Зигмунд. «Да, у этих ягдов точно не все дома», — подумал Хельмут, но вслух этого он говорить не стал. «Дай мне тоже закурить», — попросил Штольц, протянув подрагивающую руку в сторону майора. «Ты же не куришь, Хельми?» Поднял брови Кранки, но сигарету все же передал. «Обычно нет». Жадно раскуривая табак от поднесенной майором зажигалки, сдавленно произнес обер-лейтенант. «Но после котла временами бывает». «Наслышан об этом, дружище». Сочувственно произнес майор, дружески хлопнув Штольца по плечу. «Эти русские просто зырья. А что с них взять, интерменши? Они лишь подобие человека с руками, ногами, своего рода мозгами, глазами и ртом. Но это совсем иное. Ужасное создание, Хельми. И не забывай об этом никогда. И пока мы их окончательно не уничтожим, с нашими ребятами будет постоянно происходить такое». И он указал рукой на многочисленные трупы немецких солдат. «Слышал? К чему буквально на днях призывал фюрер? Мы должны убивать от 3 до 4 миллионов русских в год. Однако они тоже не сидят, сложив руки и посыпая головы пеплом». Произнес Хельмут. «Они нас тоже убивают. И, судя по всему, это мы довольно успешно». В голосе Штольца послышались визгливые нотки. Ведь он тоже мог легко оказаться среди этих изуродованных бедолаг. «Если бы не чудо, как думаешь, Зигмунд, что их убило?» Присев на корточки, обер-лейтенант внимательно осмотрел тело капрала Кюллера, которого Хельмут прекрасно знал. Они вместе выходили из русского котла. «Никаких видимых повреждений нет. Не могли же они, как все, черт возьми, обосраться до смерти. Отчего? Не от испуга же. Но мои парни, гермайор, были не робкого десятка, капрал Кюллер, точно». Едва обер-лейтенант занес руку, чтобы закрыть распахнутые глаза своего боевого товарища, как майор Кранке его резко остановил. «Я бы советовал тебе этого не делать, Хельми. Лучше вообще к ним не прикасаться. Думаешь, болезнь?» Поспешно отдернул руку Штольц. «Да, думаю, болезнь типа дизентерии», — согласно произнес майор, делая глубокую затяжку. «Уж очень симптомы напоминает. Мне довелось однажды хлебнуть этого счастья в Финляндии, знаю. Едва весь на дерьмо не зашел». «Но дизентерия не развивается так стремительно», — возразил майору Штольц. «Еще вчера все было в порядке. Да и со мной до сих пор все хорошо. Но ты же видишь, что у основной массы бойцов нет никаких повреждений. Только моих парней из первого взвода превратили в настоящее решето». И добро оскалился Кранке. «Но что самое примечательное, никаких признаков этой болезни у них нет. Если хочешь знать мое мнение, нужно срочно тащить в эту дыру наши карантинные службы, чтобы эта зараза не распространилась и на другие подразделения. Возможно, что эта зараза – новейшая разработка русских». «Согласен. Нужно срочно доложить в штаб». Обер-лейтенант поднялся с корточек и отбросил в сторону сотлевший окурок, который уже начал обжигать ему пальцы. «Все равно здесь уже все потеряно. Транспортный железнодорожный узел уничтожен. Мост взорван. Это фиаско, Зигмунд. Просто настоящий кошмар. Уходим, Хельми». Потянул его за рукав майор. «Пусть здесь разбираются те, кому положено расхлебать подобное дерьмо». «Уходим», — согласился обер-лейтенант, стараясь больше не смотреть на страшные лики смерти, которые будут еще долго преследовать его в кошмарных снах. Проходя мимо росших возле забора кустов, Хельмут неожиданно наступил на странный предмет, узнавание которого окончательно вывело его из равновесия. «Ты чего застыл, Хельми?» — поинтересовался майор, заметив странное поведение Штольца. «Я, наверное, совсем сошел с ума, Зигмунд», — тихо произнес обер-лейтенант, тыча носком сапога в сушеную пятерню с обугленными пальцами и отрубленную в запястье. «Если мне не изменяет зрение, это не что иное, как колдовской артефакт «Рука славы». Откуда тебе это известно?» Майор присел на корточки перед мумифицированной конечностью, и с любопытством принялся изучать сморщенную находку. «Хочешь сказать, у красных комиссаров имеются свои боевые колдуны?» Конец первой книги.